65. Матерь Агни-йоги. Как быть, когда друзья огорчают и причиняют вред наравне с недругами? Уже говорилось о том, что опасаться надо не врагов, но друзей, ибо через них пришлось получить самые чувствительные удары. От врагов – оборона, но друзьям сердце часто открыто, а потому и удары особенно чувствительны. Не по плохости их это имеет место, но по самости и легкомыслию. Думают о себе и заняты собою, и чужие переживания не достигают их ушей. Особенно огорчаться этим не будем, так было всегда. Одинок путь устремленного духа. Одиночеству ничто не изменит. И друзьям тоже надо прощать, ибо не ведают, что творят.